Суббота. Хорошие новости. В меня никто не стрелял. Плохие новости. Я не на 100% уверен, что правильно все отмерил. Сегодняшний день я провел, повторяя бег от скелетов над пещерой. Надеюсь, никто меня не видел, потому что выглядел я довольно глупо. Да, это часто случается. Гудини почти наверняка подумал, что я двинулся умом. Но он преданно следовал за мной, пока я бегал вперед-назад над тем местом, где, по моему мнению, расположен туннель. Ближе к вечеру я, наконец, это сделал. После примерно сотой пробежки я выбрал место, которое приведет меня прямо в комнату с сундуками. Я стукнул по земле и достал два блока, поставив их рядом, чтобы отметить это место. Надеюсь, жадный странник края не украдет ночью эти блоки. Завтра мне всего-то и остается: первое — кулаками бить землю, второе — пробиться через камень с помощью кирки, третье — провалиться в комнату, надеюсь, Гудини волшебным образом появится рядом со мной, четвертое — порубить топором скелетов, если они мне попадутся, пятое — схватить добычу и бежать. Эх, жаль, у меня нет веревки. Круто было бы спуститься в комнату, как Том Круз в одном из моих любимых фильмов. Миссия невыполнима. Ладно, когда вернусь домой и о моих приключениях в Майнкрафте снимут фильм, я скажу им, чтобы снимали эту сцену именно так.